поднялся такой шум, что отец послал Уотта Кемминга узнать, что тут у нас происходит, и тот ползком пробрался к нашей траншее. Когда смерклось, сильный огонь прекратился, хотя одиночные выстрелы продолжались всю ночь. Во время этого второго нападения двое из наших мужчин были ранены, и их перенесли в нашу траншею. А Билл Тайлер был убит на повал. И когда стемнело, его, Сайлиса, Денлепа и малыша Каслтонов зарыли в землю рядом с теми, кто был похоронен накануне. Всю ночь мужчины, сменяя друг друга, рыли колодец, но дорылись только для влажного песка, а воды не было. Кое-кому из мужчин удалось под пулями притащить несколько ведер воды из ручья, но когда Джереми Хопкинсу прострелили кисть руки, пришлось отказаться от этих вылазок. Утро следующего третьего дня осады выдалось еще более жаркое, и мы еще сильнее страдали от жажды, чем прежде. Мы проснулись с пересохшими глотками, и никто не стал стряпать завтрак. Мы не могли глотать, так пересохло у нас во рту. Я попробовал было погрызть кусок черствого хлеба, который дала мне мать, но не смог его проглотить. Стрельба то возобновлялась, то затихала. Порой в лагерь летели сотни пуль, а потом наступала передышка, во время которой не слышалось ни единого выстрела. Отец все время предостерегал наших защитников, чтобы они не стреляли зря, так как запасы пороха и пуль подходили у нас к концу. И все это время мужчины продолжали рыть колодец. Он был уже так глубок, что песок поднимали наверх в ведрах. Мужчинам, которые вытаскивали ведра, приходилось выпрямляться во весь рост, и одного из них ранило в плечо. Это был Питер Бромли, который правил валами, тащившими фургон Бледгудов. Он был помолвен с Джейн Бледгуд, и она, не глядя на пули, выскочила из траншеи и бросилась к Питеру, помогла ему спуститься к нам. Около полудня колодец обвалился, и работавшие принялись из последних сил откапывать двоих мужчин, заживо погребенных в песке. Один из них, Эмюс Уэнтворд, очнулся только через час. После этого стенки колодца укрепили досками от фургонов и дышлами и стали рыть дальше. Но на глубине 20 футов не обнаружилось ничего, кроме сырого песка. Воды не было. А тем временем в нашей траншее началось что-то страшное. Ребятишки плакали, просили воды. Младенцы уже охрипли от крика, но продолжали кричать. Роберт Карр, еще один раненый, лежал примерно в шагах в 10 от нас с матерью. Он бредил, размахивая руками, и все просил, чтобы ему дали напиться. Некоторые из женщин тоже словно с ума посходили и кричали неумолчно, призывая проклятие на голову мормонов и индейцев. Другие все время громко молились, а три сестры Демдайк, совсем уже взрослые, вместе со своей матерью пели евангельские псалмы. Кое-кто из женщин, стараясь успокоить своих младенцев, изнывавших от зноя и жажды, обкладывал их сырым песком, поднятым со дна колодца. Двое братьев Ферфакс не выдержали, схватили ведра, пролезли под фургонами и побежали к роднику. Джайлса еще на полпути свалила пуля, а Роджерс добрался до ручья и вернулся обратно целый и невредимый. Он притащил два полупустых ведра, расплескав половину воды по дороге. Джайлс приполз обратно, и когда ему помогли спуститься в нашу траншею, он кашлял, и изо рта у него текла струйка крови.